Но псковичи не послушались, стали крепко за изгнанников и велели отвечать Ярославу и новгородцам. «Вышлите к ним жен их и все имение, тогда мы отпустим Вячеслава. Или мы себе, а вы себе». Так прошло все лето без мира. Но псковичи не могли жить долго во вражде с Новгородом. Когда Ярослав не велел пускать к ним купцов, и берковиц соли стал продаваться по 7 гривен, то они отпустили Вячеслава, а князь отпустил к ним жен новгородских изгнанников, но мира все еще не было. Наконец, зимою явились псковские послы в Новгород, поклонились Ярославу, сказали ему: «Ты наш князь», и стали просить у него себе в князья сына его Федора. Ярослав не дал им сына, но дал Шурина, князя Юрия. Если Ярослав не женился в третий раз, то Юрий должен быть сын Мстислава Торопецкого. Псковичи взяли Юрия, а изгнанникам новгородским показали от себя путь, и те отправились к немцам в Оденпе. Таковы были внутренние события на севере. Извне великий князь Владимирский продолжал борьбу с Мордвою, которая в 1229 году приходила с князем своим Пургасом к Нижнему Новгороду, но жители отбились от нее. Варварам удалось только сжечь Богородичный монастырь да загородную церковь. Между самою Мордвою шла усобица. В том же году сын русского присяжника Пуриша напал с половцами на Пургаса, избил всю его Мордву и Русь, и сам Пургас едва успел спастись бегством. Вероятно, Русь, измененная Ерзя, одно из названий Мордвы. Под 1232 годом летописец говорит о походе на Мордву сына великокняжеского Всеволода с князьями рязанскими и муромскими. Русские пожгли неприятельские села и перебили Мордвы много. С болгарами после трехлетнего мира в 1224 году началась опять вражда. В чем она обнаружилась, неизвестно. Известно только то, что в 1230 году болгары опять поклонились великому князю Юрию и заключили мир, разменявшись пленными и заложниками. На северо-западе новгородцы боролись с немцами и Литвою. Мы видели, что изгнанники новгородские, Борис Негочевич и другие, будучи принуждены выехать из Пскова, удалились к немцам в Оденпе, разумеется, не на добро своей родине. Там же у немцев жил изгнанный князь Ярослав, сын известного уже нам Владимира Псковского. В 1233 году эти изгнанники, Ярослав и новгородцы вместе с немцами, ворвались нечаянно в русские владения и захватили Изборск. Но псковичи отняли назад у них этот город. В том же году немцы опять показались в новгородских владениях. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 49. Князя Ярослава не было в то время в Новгороде, но скоро он пришел с сильными полками переяславскими, чтобы отомстить немцам за обиды. Время было удобное действовать против немцев. Новгород и Псков в соединении под одним князем, а между тем Ливония лишилась своего великого Альберта, умершего в 1229 году. Магистр ордена Волквин, которому тяжка была зависимость от Альберта, решился воспользоваться его смертью, чтобы высвободить себя из-под зависимости от преемника Альбертова, которым был назначен Николай из Магдебурга. С этой целью он решился соединить свой орден с немецким орденом, который процветал тогда под начальством магистра Германа фон Зальца. Но Герман отклонил на этот раз предложение Волквина, и таким образом Орден Ливонский был пока предоставлен собственным силам, которых вовсе не было достаточно для отпора русским, если б только последние могли сообщить постоянство своим движениям. В 1234 году князь Ярослав со своими полками и новгородскими выступил на немцев под Юрьев и стал недалеко от города, отпустив людей своих воевать окрестную страну для сбора съестных припасов, что называлось тогда «воевать в зажитие». Немцы сделали вылазку из Юрьева, другие из Оденпе, но русские побили их. Несколько лучших немцев пало в битве, но больше погибло их в реке, когда под ними обломился лед. Русские, воспользовавшись победою, опустошили их землю, истребили хлеб. Тогда немцы поклонились князю, и Ярослав заключил с ними мир на всей своей правде. Последние слова могут вести к тому заключению, что тут-то Ярослав выговорил дань с Юрьева для себя и для всех преемников своих, ту знаменитую дань, которая после послужила Иоанну IV поводом лишить Ливонию независимости. Этот поход Ярослава был, вероятно, одной из главных причин, почему Волквин возобновил старания о соединении обоих орденов в один. В 1235 году Герман фон Зальц, чтобы разузнать состояние дел в Ливонии, отправил туда Еренфрида фон Нуенбурга, командора Альтенбургского, и Арнольда фон Неуендорфа, командора Негельстанского. Они возвратились и привели с собою троих депутатов от ливонских рыцарей. Лудвиг фон Оттинген, наместник великого магистра в Пруссии, собрал капитул в Марбурге, где ливонские рыцари обстоятельно были допрашиваемы об их правилах, образе жизни, владениях и притязаниях. Потом спрошены были командоры, посланные в Ливонию. Еренфрид фон Неонбург представил поведение рыцарей меча вовсе не в привлекательном свете, описал их людьми упрямыми и крамольными, не любящими подчиняться правилам своего ордена, ищущими прежде всего личной корысти, а не общего блага. «А эти, — прибавил он, указывая пальцем на присутствующих рыцарей ливонских, — да еще четверо мне известных хуже всех там».